Добро пожаловать в тренажер по проработке подсознания «Как запрограммировать подсознание на новые финансовые результаты». Благодаря этому тренажеру ты научишься формировать событийный ряд для достижения поставленных целей, узнаешь, как легко воплощать в реальность любые свои мечты. Поэтому очень важно перед тем, как ты погружаешься в работу, вспомни сейчас все свои цели и задачи. Сколько ты планируешь точно получить клиентов? Какое количество аудитории тебе важно привлечь? Сколько денег ты запланировала или планируешь заработать? Какое выступление, эфир ты хочешь провести? Сколько заявок или продаж собрать на нем? Важно выполнять тренажер под конкретные цели и задачи для достижения желаемых результатов быстро, легко и максимально комфортно. Итак, займи удобное положение и закрой свои глаза. Глубоко вдохни через нос. И плавно, медленно выдохни через рот. Осознай себя здесь и сейчас. Расслабь все свое тело. Сосредоточься на своем дыхании. Просто заметь, как воздух входит через нос и выходит через рот из твоего тела. Не вмешивайся в этот процесс, просто осознавай его и наблюдай за ним. Медленно и глубоко вдохни через нос. Задержи дыхание на несколько секундочек и медленно выдохни через рот. Сделай паузу перед следующим вдохом. Глубокий вдох. Обрати внимание, как воздух наполняет твои легкие. И выдох. Почувствуй, как расслабляется твое тело. Еще один глубокий вдох. Небольшая пауза. И выдох. Оставаясь с закрытыми глазами, открой свои внутренние глаза. Увидь рядом с собой своих родителей. И увидь, как они достигли своей реализации, тех целей и тех результатов, которые ставила ты перед собой. Круто провели эфир. Классно выступили, привлекли то количество клиентов. Вот все самое-самое классное, что ты представляла перед собой, как свою цель в начале нашей практики. Сделай глубокий вдох и выдох. Увидь, как твоя мама и папа очень интересно, увлекательно и успешно проводят эфиры, выступает на аудиторию и реализует те цели, которые ты ставила перед собой. У них много-много заявок, так, как планировала ты. К ним приходит то количество клиентов, которое необходимо тебе. И с удовольствием и радостью покупают у них продукты, услуги, курсы, товары. Увидь то количество денег, которые ты запланировала заработать в руках у своих родителей, на карточках своих родителей, на их банковских счетах. Они смогли, они сделали этот результат легко, комфортно и с радостью. Почувствуй, как тебе приходит осознание, что ты тоже можешь так же легко, как они. Сделай глубокий вдох и выдох. Услышь, как твои родители говорят тебе: «Сын, дочь, тебе можно интересно, увлекательно и легко выступать. Тебе можно привлекать необходимое количество аудитории, клиентов, денег. Тебе можно продавать на те суммы, которые ты желаешь получить. Тебе так можно. Сделай глубокий вдох и выдох. Ощути, как волна легкого возбуждения от предстоящих достижений пронизывает твое тело. Ты чувствуешь, как энергия наполняет каждую клеточку твоего тела, дает тебе ту силу и ту мотивацию, которая тебе для этого необходима. Глубокий вдох, пауза и выдох. Увидь в пространстве рядом с собой душу и проводника. С огромным уважением и благодарностью попроси у них те результаты, те конкретные цифры, которые ты запланировала. И увидь, как твой проводник привлекает к тебе нужные события, приводит тебе нужных людей и формирует нужный событийный ряд таким образом, что намеченные планы реализуются сами собой. Ты лишь с доверием и благодарностью принимаешь все то, что тебе дают твои духовные родители, душа и проводник. А они, в свою очередь, счастливы и готовы к новым вершинам, к новым достижениям, к новым горизонтам. Потому что их истинное наслаждение кроется в реализации твоего предназначения. Они рады и счастливы вести тебя по твоему жизненному пути. Сделай глубокий вдох и выдох. Ты осознаешь, что можешь достичь этих цифр и привести их в свою реальность легко, просто, без огромного количества действий и напряжения. Вдох. Выдох. Увидь, как твоя душа реализует все цели, все твои желания. Нужное количество эфиров, необходимое количество клиентов, необходимое количество продаж курсов и так далее. И все это происходит без твоего движения. Это происходит автоматически. Ты всего лишь идешь за своей душой и за своим проводником, доверяя им. Сделай глубокий вдох. Выдох. Медленно открой глаза и ощути, как это состояние успеха и реализации остается с тобой. И почувствуй, как из четвертого центра, из сердечного центра, у тебя льется благодарность за то, что это все уже случилось в твоей жизни. И все, что тебе необходимо, просто принять от реальности этот классный результат и от проделанной работы тобой и всей твоей родовой системой, всей твоей внутренней проекцией, всей твоей внутренней реальностью, которая легко перетечет во внешнюю реальность и сделает тебя гораздо счастливее, гораздо успешнее, гораздо лучше и гораздо радостнее. Ты готова воплощать все свои мечты в реальность и наслаждаться своими достижениями. Успехов тебе и больших доходов! С тобой была София.